в одиночестве где-то, где всегда просыпались вдвоем. Вечностью плачет небо, это не слезы, просто дождь. Может, ты еще придешь за мной, и мы вместе уйдем. Вместо тебя в окно стучат лишь капли дождя. Вместо тебя будет реветь вечный небо. Стеною вечного неба слезы твои мне глаза наполняют, вырывая душу из тела. Вечностью плачет небо, это не слезы,